матрос по имени Пароход. Жил в славном городе Ленинграде матрос по имени Пароход. Он жил на Таврической улице в доме номер 7. В комнате у него стояла железная кровать, а на стене висела тарелка с нарисованными львами. Еще в комнате был стол, и на нем лежали морская раковина и корабельный гвоздь. Каждое утро матрос просыпался, брал со стола раковину и прикладывал ее к уху, слушал, не шумит ли море. Однажды он проснулся, приложил раковину к уху. Шумит. «Пора в плавание», — подумал пароход. «Пора новый корабль строить». Взял он со стола гвоздь, вышел на Таврическую улицу. Пройдя по ней 40 шагов, свернул в Таврический сад. Идет пароход по Таврическому саду, а навстречу ему незнакомый человек, одет в полосатую морскую рубашку, в руке зонтик. «Первый раз вижу, чтобы матросы ходили с зонтиками», — подумал пароход. А незнакомец поравнялся с ним и говорит: «Простите, как мне пройти к морю?» «Сам туда иду», — отвечает пароход. «Пойдемте со мной». «Пошли рядом». «Мне», — объясняет человек с зонтиком, — «врачи велели дышать морским воздухом. У меня очень слабое здоровье, плохой аппетит, кашель и коленка скрипит. Все лечусь, работать даже некогда». «А мне, — говорит пароход, — как раз матрос нужен. Корабль строить иду, в море поплывем». «Нет-нет», — говорит человек с зонтиком, — «мне в море нельзя». Рассердился пароход. «Зачем же, — говорит, — в таком случае вы морскую рубаху носите. Вы что, береговой моряк?» «Ага, береговой. Рубаху я по случаю купил». Хотел пароход еще больше рассердиться. Вдруг видит, стоит на дорожке сундучок. Голубой, с двумя ручками. «Откуда здесь сундучок?» – удивился пароход. «И чей он?» «Наверное, ничей», – говорит человек с зонтиком. «Давайте посмотрим, что в нем. Может, лекарство?» «Посмотрим», – говорит пароход, а сам думает. «Зачем мне лекарство? Мне электрический утюг нужен. Мои морские штаны гладить. А то я их все по старинке, на ночь под матрас кладу». Вытащил из кармана складной нож, поддел им крышку, крак. Крышка открылась, а там кот. Рыжий, с зелеными глазами. Кот как выскочит и бежать. Пароход за котом. И человек с зонтиком тоже. Кот по дорожке, и они по дорожке. Кот по ограде, и они по ограде. Кот на дерево. Пароход протянул руку, дерево к земле пригнул, снял кота. Принесли они его назад, посадили в сундучок. Закрыли крышку, сидят, отдыхают. «Фу, как коленка болит», — говорит человек с зонтиком, — «и кашель». «Интересно, как там кот в сундучке? Давайте посмотрим». Открыли они крышку, а в сундучке вместо кота обезьяна. Как подпрыгнет, выскочила из сундучка и бежать. Они за обезьяной. Обезьяна под скамейку, и они под скамейку. Обезьяна на качели. И они на качели. Обезьяна под карусель. Пароход карусель приподнял, вытащил обезьяну. Принесли ее назад, посадили в сундучок, закрыли крышку. «Уф», — говорит человек с зонтиком, — «и откуда обезьяна взялась? Ведь там был кот. Давайте посмотрим еще раз». Открыли они крышку, а в сундуке утюг. Электрический, со шнуром. «Вот это утюг», — говорит пароход. «В самый раз мои морские штаны гладить. Отнесу-ка я его домой. Подождите меня здесь. Вас как звать?» «Степан Петрович Сапожков. Но знакомые зовут меня Слипом. Почему? Сам не понимаю». «А чего тут понимать? Слабый вы, потому и Слип». Взял пароход сундучок под мышку и пошел в развалочку домой. А береговой моряк Слип остался его в саду ждать. Ходит по дорожке взад-вперед. Вдруг... Навстречу ему из-за поворота выходят три льва. Но это уже новая сказка.